«Боже, меня упаси!» — отрицательно замотал он головой. «Никогда не пью и в доме не держу. В водке есть блуд и соблазн. Я плоть и дух свой постом и молитвой питаю. Так уж какая тут водка?» Квартальный полюбопытствовал оглядеть Марденкину квартиру, что старику не больно-то нравилось. Однако нечего делать, пошел за ним с фонарем. «Кстати, — подозрительно думалось ему, — огляжу хорошенько, не хапнул ли чего в спальне тот-то спрятанный?» Они вошли в эту комнату. Там особое внимание посетителя обратило на себя висевшее на стене довольно странное расписание. Понедельник — картофель. Вторник — овсянка. Среда — день постный, хлеб и квас. Четверток — капуста кислая. Пяток — день постный, хлеб и квас. Суббота — крупа гречневая. Воскресенье — суп молочный и крупа ячневая. «Что это у вас за таблица?» — осведомился квартальный. Марденко немножко замялся и закашлялся. «Обиходное расписание стола моего. Какую пищу вкушать надлежит? Я во всем люблю регулярность, поэтому у меня и распределено». «Но неужели же этим можно быть сыту?» — изумился надзиратель, поедавший ежедневно весьма почтенное количество разных жирных снедей нашей российской кухни. «Кто, подобно мне, дни свои в посте и молитве проводит», — с глубоким и серьезным смирением заметил старик, — «тот и об этой пище забудет, ибо он насыщен уже тем, что духом своим с Творцом беседует». «А что это за комната у вас под замками и печатями?» Вопрос шел о кладовой. «Это... это моя молельня», — поморщился Марденко. «Туда я от сует мирских уединяюсь и дни свои в духовном созерцании провождаю. Там мне Господь Бог и ясновидение посылает». «Врешь, старый хрыч, там-то, надо быть, у тебя раки-то и зимуют», — усомнился про себя выпускной сокол. Старая стенная кукушка, маятник которой, словно старик на костылях, спотыкаясь, отбивал секунды, захрипела и прокуковала 6. Старый попугай в своей клетке захрипел точно таким же образом и тоже начал куковать. Надзиратель не выдержал и расхохотался. Марденко очень обиделся. «Над бессловесной тварью грех смеяться», — заворчал он, отвернувшись в сторону. «Бессловесная тварь на обиду не может ответствовать обидою же. А почем знать, может, она тоже чувствует. Он у меня птица умная, все понимает». Прошло еще некоторое время среди молчания и ожидания. Надзиратель уже начал сердиться и подумывать, что следует задать Зеленькову изрядную вспушку за ложное показание, как вдруг в наружную дверь слегка постучали. Часы показывали 7:30. Все встрепенулись при этом внезапном стуке, у всех слегка дрогнуло сердце. Кухарка пошла отворять. И в ту же минуту раздался ее короткий, пронзительный крик и глухой звук падения человеческого тела. Убийца тотчас же был схвачен и связан 2 силачами. Гречке не удалось, зато совершенно удалась облава выпускного сокола.